18. Через пару часов мы сидим у Дисмоса. Это я так решил. Гелон хотел сразу домой пойти, но мне надо было с ней поговорить или хоть увидеть. Сегодня она не за стойкой и не прислуживает за столиками. Она на сцене. Точнее, рядом со сценой, хотя от сцены там одно название, просто ящики, перевязанные веревкой. Дисмос стоит рядом с ней и ухмыляется. Волосы у него зализаны назад и блестят от масла. Он откашливается и просит минуточку внимания, и хотя на это уходит время, выпивохи наконец замолкают, и он говорит, что с приходом Карпо, когда деревья увядают, а тучи так и ссут на головы, не помешает музыка для поднятия настроения. И нам повезло. Он только что узнал, что девочка, которую он купил, не просто красотка. Да-да, у нее и голос, что надо. Сегодня утром он впервые услышал, как она поет. Просто себе под нос, вся такая радостная. И он подумал, с чего бы ему одному наслаждаться, если посетители наверняка будут рады послушать ее песенки, попивая красное после трудового дня. Лира, кажется, умирает со стыда, будто хочет быть где угодно, только не здесь. Но Дисмос велит ей залезть на ящик, и она залезает. Остановив взгляд на мне, она будто выдыхает. Все равно, кажется, нервничает, но хоть не паникует. «Эту песню поют у меня на родине», — говорит она. Я перевела слова на греческий, чтобы... «Хватит время тянуть!» — орет мужик у меня за спиной. Я оборачиваюсь. «Ебало, завали!» Мужик встает, но Гелон тоже, так что он садится обратно, как миленький. Лира продолжает. Говорит, это простая песенка, которую ей пела нянька, когда она была маленькой. Все присутствующие знают, что она рабыня, и чувствуется, как им неуютно слышать, как она говорит о другой жизни, другом мире. И кто-то другой бормочет себе под нос, что мы пришли песню послушать, а не историю из жизни, и она начинает петь. Ее голос некрасив, и поначалу я разочарован. Но слушая, как слова срываются с губ, я чувствую, как по коже бегут мурашки, потому что есть в нем что-то дикое. Какая-то необычайная жажда жизни и чего-то еще. И понимаю, что я совсем не знаю эту женщину. Только хочу знать. Песня явно не здешняя. В переводе она кажется только страннее. Она про юного пастушка, который влюбляется в девушку, когда видит, как она купается в озере, но боится что-то ей сказать, потому что он беден и лицом не вышел. Что ему предложить? Тогда он решает добиться ее любви хитростью. Он залезает на дерево близ озера, высокое и с пышной кроной, а в ту ночь в небе висит полная луна, огромная и желтая, и пастушок решает, что если он будет говорить от имени луны, убедит девушку, что вовсе он не пастушок, может, она сочтет его достойным. И он забирается на дерево и, изображая, как может, лунный голос, говорит, что он луна, и он на нее запал. Как и следовало ожидать, девушка настроена скептически, но, слушая, как светило хвалится своими подвигами, что оно правит морями, что волки и волны, и все твари ночные ему подвластны, и что живет оно на небесах, в шике-блеске, и ему прислуживают тысячи подданных, или, по-вашему, звезд, тысячи и тысячи серебристых огоньков, которые затем только и существуют, чтобы подчиняться его приказам. И девушка верит, очаровывается. Она-то надеялась найти мужа-красавца с надежной работой, с землей, может, даже с парочкой коров, но выйти замуж за луну, и чтобы ей прислуживали звезды. Мамка с папкой обрадуется, подружки обзавидуются. Так она и говорит, и пастушок смеется, говорит, что она этого достойна. Но чем больше он рассказывает о царстве ночном и о небесных слугах, тем больше сомневается. Он приглядывается к девушке поближе, пока она смотрит вверх взглядом, затуманенным от любви, и она уже не кажется такой красивой. Зубы кривоваты, левое ухо оттопырено. Не говоря ни слова, он решает, что, может, поторопил события. а потому слезает с дерева и тихонько уходит. Девушка стоит в одиночестве, умоляет луну что-то сказать, хоть что-нибудь. Пастушок бродит по холмам, и он уже не совсем юноша. Теперь он луна, и, завидев кого-то, кто ему приглянется, он прячется и говорит своим новым голосом. И все, кто слышит, влюбляются, и так разбилось множество сердец, поэтому и говорят, что в полнолуние от любви сходят с ума. Но не луна за этим стоит, а безумный пастушок, забывший, кто он такой. Посетители хлопают, но так, будто потирают руки, чтобы согреться, и все сидят. Хотя нет, не все. Один мужик аплодирует стоя и даже кричит что-то подбадривающее. Один единственный голос с каким-то странным призвуком. Обернувшись, я вижу Туррена, нашего продюсера. Он за несколько столиков от нас стоит, рот до ушей. «Смотри, кто нарисовался», — шепчу я Гелону. Гелон кивает, покрепче сжимая руку, в которой держит чашу. «Пойдем», — говорит он. Мне тоже не улыбается с ним болтать, но я еще даже не успел поговорить с Лирой, так что качаю головой. «Ну не, давай посидим еще. Вечер только начался». «Как там мои режиссеры?» Турен присаживается за наш столик и спрашивает, что мы пьем. Услышав ответ, он качает головой, как будто наш выбор его не устраивает и требует вина, о котором я никогда не слышал. Его приносят с церемонией в запечатанном покрытом пылью кувшине. Он наливает вино, темное и вязкое, почти как смола. «Это Дисмос такое продает?» Турен качает головой и улыбается. «Нет, конечно. Я попросил заказать таких кувшинов штук 10 на всю Сицилию. Я ничего не говорю, только с сомнением разглядываю черную жидкость и делаю глоток. Она такая густая, что ее можно жевать, кисло-соленая на вкус. Сначала мне хочется выплюнуть вино, но тут оно раскрывается. В груди разливается нежное тепло, как от прикосновения женских рук, и я делаю еще глоток и смотрю на чашу в недоумении. Да, первый глоток вавилонского черного никогда не забудешь. Это из Вавилона? Если быть точным, с виноградника поблизости. Ого, ты был в Вавилоне? Разумеется. Он оглядывается по сторонам. Где эта певица? Следует ее одарить, она чудесна, спору нет. Честно говоря, удивительно слышать такие песни в Сицилии. Не думал, что вы на это способны. Я чуть не отвечаю, что она из Лидии, но что-то меня останавливает, и вместо этого я говорю. Спектакль почти готов. Правда? Он смотрит не на меня, а на Гелона. Почти, говорит Гелон. Еще неделя-другая, и можно будет начинать. А что новая пьеса? Ты все-таки решил ее ставить? Гелон начинает описывать троянок и что мы собираемся с ними делать. Турен зачарованно внимает, будто никогда не слышал истории лучше, и я решаю, что лучше времени, чтобы улизнуть и найти ее, не будет. Пойду кое-что проверю. Ни один из них не поднимает головы, и я ускользаю. Таверна набита битком. От потных тел в воздухе будто висит дымка. Так что стен не видно, и помещение кажется больше. По пути к стойке приходится протискиваться и пихаться, и парочка посетителей меня материт, и я ругаю их в ответ. Но они меня знают, так что ничего мне не будет. Наконец-то я рядом с ней. Она носится туда-сюда, раскрасневшись, и столько держит кувшинов, чаш, мисок с жарким, что, кажется, с ними позвякивает само ее тело. Платье грязное, волосы распрямились от пота. Но одна вещь новая и в целом чистая — пара желтых башмаков. Первый подарок, который я для нее купил. Я по-дурацки радуюсь, видя их у нее на ногах. «Я луна», — говорю. — Можно потискать? Она отрывается от дела и улыбается. — Даже не мечтай. — Разве можно так говорить с его небесным величеством? Она смеется так, что чуть не роняет миску жаркого. «Да, я закончу, ладно?» «Конечно». Ждать приходится долго, но, наконец, все миски и тарелки на местах, и она уводит меня в уголок поговорить. «Ты здорово пела», — говорю я и беру ее за руку. Она качает головой, но видно, что рада слышать. «Я вообще не хотела, меня Дисма заставил». «Ничего, ему недолго осталось так делать, моя фараонша». Она улыбается, но видно, что настроена скептически, поэтому я сжимаю ее руку покрепче, будто хочу, чтобы мы срослись костями, намертво срослись. И спрашиваю, можем ли мы выйти на улицу, потому что нельзя же ухаживать за такой красоткой, когда кругом воняет потом и рыбьими кишками. Лира, кажется, не хочет, но я не отстаю, и, наконец, она говорит, что готова на пару минут. И мы ускользаем через черный ход. После тумана, висящего в таверне, у меня сбивается дыхание от свежего морского воздуха, и я приобнимаю ее, чувствуя под платьем влажное тепло кожи. Лира чуть напрягается, но не отталкивает меня. «А другие песни у тебя есть?» Она кивает. «Ты мне споешь? Я хочу послушать все твои песни». «Все, какие знаешь, хочу услышать». От ветра волосы падают ей в глаза и в рот, приглушая слова, но, кажется, она говорит, что «да, она меня научит». Кто-то кладет мне на плечо грубую руку. Моя первая мысль, что это кто-то из тех аристосов, и сейчас мне зададут трепку, но, обернувшись, я вижу только невысокую, тощую фигуру, это Дисмос на меня пялится. «Вали обратно и наливай, а то они взбесятся», — бросает он Лире, едва глядя в ее сторону. Она извиняется и бежит внутрь, и мне кажется, я сейчас врежу Дисмосу. Кажется, он понимает это по глазам, потому что отступает на пару шагов и говорить со мной начинает примирительным тоном. «Лампон, ну ты же сам видел, вся таверна забита. Хочешь ты говорить, говори. Ты меня знаешь, я человек справедливый. Но делу моему не мешай». Странно. Разумеется, мой план — выкупить у Дисмоса свободу Лиры и жениться на ней. С Лирой я это обсудил. Даже рассказал по секрету Пахису сегодня вечером, когда у нас был перерыв на ужин. Но не сказал тому, кому точно нужно знать про этот план, чтобы он притворился в жизнь Дисмосу. А почему не сказал? Я в игрушки играю или все по-настоящему? Я улыбаюсь и раскрываю объятия. «Дисмос, золотой ты человек! Давай обнимемся!» Он пятится еще дальше, опасаясь моего внезапного приступа дружелюбия. «Ты чего?» Я достаю мешочек с серебром, все, что скопил с утренних смен, когда таскал ящики. Немного, но в лунном свете монетки поблескивают ярче, и я потряхиваю кошель, чтобы звенели громче. «Я хочу купить Лиру». Его губы растягиваются в ухмылке, но я не уверен, от предвкушения или в насмешку. Он молчит. «Эй, ты меня слышал? Я хочу ее купить». «Слышать-то я слышал, но вот хочу ли я ее продавать? В этом весь вопрос». Мне не приходило в голову, что он может не захотеть ее продать. «Конечно хочешь, ты же делец. Ты за деньгами следуешь, не за сердцем, поэтому и выигрываешь». Дисмос кивает, по-видимому, польщенно, но затем печально качает головой. «Но девочка мне очень дорога, почти как дочь». В глазах у него пляшет огонек, о котором лучше не задумываться. Я глубоко вдыхаю и улыбаюсь пошире. «Слушай, сколько ты хочешь, давай договоримся». 300 драхм. Это как мои самые мрачные опасения, только помноженные на 2. Вот что такое 300 драхм. Невменяемые деньги. Дисмос это знает, вот и говорит. Это вместе с моральным ущербом, конечно. Его не выразить деньгами. «А сейчас ты что, блядь, сделал? За 300 ты можешь купить 2 рабынь. «Но не таких, как она», — почти шепчет он. «Она же такая одна, правда, Лампон?» «Я в полной жопе. Он просит не просто больше, чем у меня есть. Он просит больше, чем у меня будет даже в мечтах. Я закрываю лицо руками, и мои пальцы до сих пор пахнут ее кожей. А может, я слишком быстро теряю веру? Все-таки в последнее время со мной случилась целая куча, казалось бы, безумных вещей. Я режиссер, и скоро у нас премьера. Я видел Бога, ну ладно, не то чтобы видел. Я смылся, прежде чем он поднялся на поверхность. Но я же чувствовал, что он рядом. Я подружился с Афининым. Про все это я раньше сказал бы, что быть такого не может, но это правда. А еще сам мир за последний год вывернулся наизнанку и встал с ног на голову. Афины на грани разрушения, Сиракузы — мощная сила, Лампон — режиссер, а в ящике на корабле живет Бог. Нет ничего невозможного. Ничего. Ибо весь мир однажды был лишь сном у Бога в глазу, и от того, кто теряет веру в себя, этот Бог отводит взгляд. «Я достану деньги», — говорю. «Сейчас у меня их нет, но я достану». У Дисмуса нет слов. Он ожидал, что я буду торговаться, ожидал, что я пошлю его нахуй или буду умолять, но такого поворота он точно не ожидал. И я смотрю ему в глаза, пожимаю ему руку и повторяю. «Я обязательно достану эти деньги, я обещаю. А ты обещаешь, что когда я принесу деньги, она будет моей». Дисмус пялится на меня так, будто видит в первый раз. «Обещаю. Дашь 300 драхм, девочка твоя». «Значит, она моя», — говорю я, разворачиваюсь и захожу обратно в таверну. Гелон за столом один. Его губы почернели от бухла, которое заказал Туррен, и я беспокоюсь, что у меня тоже, поэтому силой вытираюсь плащом. «Ну, что он сказал?» — спрашиваю я. Гелон открывает рот, потом закрывает, пытается налить себе еще вина, но кувшин пуст. «Ты чего?» «Как ты думаешь, мы правильно сделали?» «Конечно! А ты о чем?» «Что взяли у него деньги. Типа, если задуматься, Лампон, а почему он нам помогает?» «Он такое говорит. Не знаю, нужно ли было соглашаться». «В смысле, почему? Очевидно же, он ценит талант, он знает, что в нас что-то есть, так?» Гелон ничего не отвечает. «Это удар. Гелон раньше не высказывал опасений. У меня все это время были сомнения, но его уверенность не давала мне сдаться. В нем что-то изменилось. Теперь в нем меньше меланхолии и больше страха. И он заказывает еще кувшин, и мы сидим и пьем в тишине. Нам обоим страшно, видно потому, как мы держим чаши, потому как мы оглядываемся по сторонам, разглядываем, прищурившись, туманные углы таверны, чтобы проверить, не прячется ли там чего. От того, что мы на нервах, наша попойка становится совсем другой. Сегодня мы пьем не чтобы забыть, а чтобы помнить и мечтать. Мы боимся, потому что надеемся, и я напоминаю себе, что стоит быть благодарным своим страхам. Они значат, что тебе есть что потерять и есть что обрести».